«Я знал неистового Хидрика», – задумчиво произнес мужчина. 10 лет назад он был смелым и сильным воином. «Можешь называть меня учителем», – сообщил он Мади почти без перехода. «Старшим братом для тебя я стану, только если ты вступишь в братство. Итак, ты хочешь стать одним из нас и узнать истину?» Он с благоговением выделил последнее слово, и как-то сразу стало ясно, что речь идет действительно об истине, той, которая с большой буквы. «Хочу», — выпалил Мади. Мужчина снова повернулся к курсантам и возвысил голос. «Если кто-то из братьев против Мади Хидриксона из дома Железного Дуба, пусть встанет и скажет об этом». Курсанты молчали, не шевелились и, кажется, даже не дышали. Альдис уже начала гадать, живые они люди или просто раскрашенные глиняные болванчики. Лица как маски, глаза, стеклянные пуговицы. «Хорошо, да будет так. Перед тем, как ты примешь на себя обет и дашь клятву, я расскажу тебе всю правду, юноша. Но мне уже...» Начал Мади. Мужчина оборвал его властным и нетерпеливым жестом. «Молчи и слушай. Дрова в жаровне уже прогорели, остались только малиново-алые жаркие угли. Тот, кого здесь называли старшим братом, наклонился, поворошил их посохом и подкинул горсть сушеных трав. Над медной чашей поплыл тревожный, сладковатый и чуть смрадный запах. У Альдис защекотало в носу. Жутко, почти нестерпимо захотелось чихнуть. Мужчина заговорил мягко и негромко. Звук его голоса складывался в странный, но приятный уху ритм. Напевные медленные фразы перемежались с чеканным речитативом. Имя первому человеку было Рик. Бог солнца вырубил его из белого камня и сделал хозяином всех зверей, рыб, птиц и гадов. Рик повелевал всякой вещью и всякой тварью на земле, и отправился он в путь, осмотреть свои владения. А всеотец удалился на покой, чтобы отдохнуть от трудов. Отдыхал он 3 дня и 3 ночи. Ветер, как назло, нес дым в сторону Альдис. Девушка скорчилась за камнем, задыхаясь и растирая переносицу. А боги, ну и дрянь они там жгут. Темные богини преисполнились зависти, и решили они превзойти всеотца. Кали зачерпнула грязи и слепила женщину с темной кожей и черными волосами. Кураками взяла песок и слепила женщину с желтой кожей, узкими глазами и черными волосами. Мариган замесила глину и слепила женщину с белой кожей и рыжими волосами. Чихательный приступ прошел, но жутко начали чесаться щеки и нос. Альди сделала короткие вдохи через рот и яростно растирала лицо. Проклятие, только бы не выдать себя. Рик вошел в хижину за женщиной с черной кожей, провел с ней ночь и наутро продолжил свой путь. В положенный срок она родила мальчика и девочку с темной кожей и черными волосами. От них пошли пхоты. Ветер наконец-то поменял направление, и Альдис снова смогла вдохнуть. Кожа по-прежнему чесалась, а глаза слезились, но хотя бы дышать можно было более-менее безбоязненно. На второй вечер Рик встретил женщину с желтой кожей, узкими глазами и черными волосами. Он вошел в ее хижину и провел там ночь, а на утро продолжил свой путь. В положенный срок она родила мальчика и 2 девочек. От них пошли чижаны и неранцы. Девушка с трудом удержала зевок. Ну и нудятина. И ради этого они собираются здесь по ночам? На 3-й вечер Рик встретил женщину с белой кожей и рыжими волосами. Дай-ка я догадаюсь. Он провел с ней ночь, потом она родила мальчика и девочку. Родила мальчика и девочку. От них пошли гальты. Кто бы мог подумать, какой сюрприз. И стали они плодиться и размножаться. Странно, что не выродились в 3-м поколении. Оратор в маске выдержал длинную театральную паузу. И стали они плодиться и размножаться. И вскоре заполнили весь мир. Когда всеотец проснулся, все уже свершилось и ничего нельзя было исправить. Голос мужчины упал до трагического шепота, а девушка еле удержалась от неуместного хихиканья. Здоров же он дрыхнуть, а обещал, на 3 дня. В горе пошел он к белым скалам и вырубил женщину из белого камня. Она стала женой Ригу и родила ему 10 сыновей и 10 дочерей, от которых пошли сванды. И решил всеотец, что править и повелевать на земле будут люди камня, а люди грязи, песка и глины будут для них рабами и слугами. И стало так. Альдис чуть не поперхнулась. Сначала ей даже показалось, что она ослышалась. И стало так, возвысил голос оратор, и длилось все по слову всеотца много веков, земля процветала, и люди были счастливы. Мужчина сделал секундную паузу, чтобы слушатели могли переварить услышанное. На лице Мади вместо привычного туповато-скучающего благодушия был написан восторг и чуть ли не благоговение. Он даже рот забыл закрыть, так и стоял с полуотвисшей челюстью. Но сванды были слишком беспечны и снисходительны. Пхоты, неранцы, Чжаны и Гальты обленились и потеряли уважение к господам. Теперь голос старшего брата грохотал где-то под сводами пещеры. В нем рычали громовые раскаты божественного гнева. Они предали и продали своих хозяев темным богам. Всятец отвернулся от людей, а боги разгневались и наслали катаклизм. Мади стиснул кулаки. На его лице отражалась неподдельная боль, словно это его лично предали и продали темным богам. «Теперь ты знаешь правду, Мади, сын Хидрика. В темные века сванды забыли о созданном всеотцом миропорядке и, когда пришло время прощения, время повелевать и властвовать, приняли рабов и слуг как равных. Неудивительно, без пхатских жрецов и воинов у Харальда Тролл и Лысый, а не Канунгат получился бы. Читая историков, дядя, предание гласит, что раньше Мидгард простирался от края до края земли, и все земли были Мидгард. В годы смуты потомки рабов присвоили принадлежавшие свандам обширные земли на северо-востоке. Мидгард потерял даже свое имя, получив на языке недочеловеков наименование Айкумена, что означает «ворованная земля». Нам остались лишь жалкие скалистые островки. Мы пытались вернуть свои исконные земли, но проиграли войну. А ведь у нас были небесные великаны, быстрые, мощные, непобедимые. У нас было благословение всеотца. А ведь известно, что в бою любой сванд стоит десятка недочеловеков. Не потому ли мы проиграли войну, что люди грязи, песка и глины помогали своим родичам? Каждую последующую фразу мужчина произносил громче предыдущие, и с каждой фразой Мади все больше мрачнел. Голос старшего брата перешел на крик. Санли и Курин, молчаливые и бесстрастные курсанты, о присутствии которых Эльдис почти забыла, единым движением вскинули вверх сжатые кулаки. Сатмалафадир ударил по ушам рев, одновременно вырвавшийся из десятков глоток. Пламя факелов плясало на лицах, и в каждом взгляде была ненависть. Девушка съежилась в своем укрытии. Сейчас ей стало по-настоящему страшно. Сверкающие глаза, искаженные ненавистью лица, синхронно поднимающиеся кулаки, блеск пуговиц на мундирах – это вам не бестелесные духи, боги. Они действительно верят в этот бред. Вы – лучшие из лучших. Ваша кровь чиста от грязи. Вы – последняя надежда Мидгарда. Долг господина – наказать нерадивых рабов и вернуть созданный всеотцом миропорядок. Но это тяжкий путь. Путь, полный лишений, опасности и боли. Готовы ли вы пройти его до конца? Да. Отозвались десятки глоток. Да, учитель. С восторгом завопил Мади. Мади Хидриксон, ты слышал правду. Встань на одно колено и повторяй за мной. Сие есть истина, и да воссияет она. Мади торопливо бухнулся на колено и приложил руку к сердцу, словно собирался просить мужчину в золотой маске выйти за него замуж. «Сие есть истина, и да воссияет она. Повторяй, я, Мади сын Хидрика, я, Мади сын Хидрика, человек камня, истинный человек, клянусь своей честью, клянусь своей жизнью помнить о своем высоком происхождении, клянусь в верности и служении истине, клянусь в верности и служении братству, клянусь не склоняться перед недочеловеками, клянусь отдать свою жизнь за торжество истины, да будут светлые боги свидетелями моей клятвы, и пусть покарают они меня, если я нарушу ее». Санли Курин Сатмалафадир, Мади торопливо, захлебываясь, повторял слова, по лицу парня расползалась ликующая улыбка. Откуда-то сбоку появился другой мужчина в белом балахоне и белой маске. В руке он держал нож-сакс с рукоятью в форме головы акулы, выполненная из драгоценного белого дерева. Нож был древним, настоящим. Годы покрыли некогда жемчужно-серую древесину некрасивыми бурыми пятнами. Во второй руке безмолвный незнакомец сжимал такую же древнюю деревянную чашу. Старший брат закатал левый рукав балахона. В складках одежды мелькнул рукав формы наставника, мелькнул и пропал. Обнажилось худое масластое предплечье, с тыльной стороны покрытая редкими светлыми волосками. Ассистент с поклоном протянул старшему брату нож и подставил чашу. «Санли Курин», — провозгласил мужчина в золотой маске и рубанул себя по предплечью. «Сатмалафадир», — отозвался его помощник, подставляя чашу. Кровь капала в чашу редкими крупными каплями. В неровном свете факелов она казалась черной. «Хватит», — скомандовал старший брат, зажимая рукой порез. «Дай бинт, кровь, вот что нас объединяет», продолжал он разглагольствовать, небрежно бинтуя руку. «Чистая кровь людей камня. Мы все братья, потому что происходим от общих предков». Альдис хмыкнула про себя. Если следовать подобной логике, то с Вандой Пхатом, с Гальтами, Чжанами и Неранцами были братьями. По папе, Мади Хидриксон. Мужчина обмакнул средние и указательные пальцы в чашу и повернулся к мальчику, который все еще стоял на одном колене. «Я нарекаю тебя своим нерожденным братом и приветствую тебя». С этими словами он начертил на лбу курсанта обратную руну Сау. «Встань, брат!» Мади поднялся. Багряный зигзаг на его лбу казался клеймом, наподобие тех, какие пару столетий назад выжигали у преступников, когда изгоняли их из общины. «Ты останешься нерожденным братом до тех пор, пока не найдешь и не приведешь себе замену человека, чистого кровью и помыслами и равного нам происхождением. Помни, что не всякий сванд достоин и готов узнать истину. Слабых духом ее свет может ослепить. Особенно же опасайся низкорожденных полукровок. Да, старший брат. И еще, никогда не доверяй знания о братстве женщинам. Женщины слишком просто устроены. Это не их вина, это их природа. Разум даже чистокровной свантки не в силах вместить и осознать устройство мира. Боги повелели им рожать сыновей и заботиться о мужчинах, а не воевать. Ах ты, вонючий, грязный». От возмущения Альдис даже не смогла подобрать нужных слов. Рука сама собой нашарила на земле такие удобные комья земли. Занятая позиция открывала просто великолепные возможности для обстрела учителя. Можно выпустить несколько импровизированных снарядов и раствориться в ночной темноте, пока сванды будут озираться и соображать, что произошло. Девушка с трудом заставила себя разжать пальцы. Детская выходка. Ей не 10 лет и не 12, чтобы отказываться от возможности подслушать что-то важное ради минутного удовольствия. Брат Беовульф. Да, старший брат. Ты выполнил все условия, твой дух и помыслы чисты, а благородный род никогда не осквернял себя союзом с низкорожденными. Я буду счастлив назвать тебя младшим братом. Учитель передал чашу с остатками крови своему ассистенту. Словно по команде, в рядах курсантов началось шевеление. Юноши расстегивали пуговицы и закатывали рукава. Человек в белой маске начал обход пещеры Посолонь. Он остановился около крайнего слева парня, совсем взрослого пятикурсника, с красивым мужественным лицом, слегка тронутым загаром и широко расставленными, чуть наивными зелеными глазами. Парень взял из рук мужчины нож и аккуратно надрезал кожу у себя на руке. «Я, Эйвик Борнсон, приветствую тебя, младший брат», — провозгласил он, выдавливая капли над чашей. Ассистент протянул ему бинт и перешел к следующему юноше. «Я, Асбьорн Сверссон, приветствую тебя, Кнут Ульцсон, приветствую, Гудиварссон». Альдис старалась запомнить все имена и лица, но их было слишком много. Родовитые майнеры не из самых знатных, но и не дети эрлов, отпрыски горних домов, будущие офицеры, и офицеры не из последних. Удивительно, что среди них не было Хельга. Даже если он не смог сегодня прийти, даже если его пока не завербовали, его место здесь, среди таких же, как он сам. И не только потому, что Хельг внешне похож на прочих братьев. Просто это презрительное отношение к низкорожденным словно было написано симпатическими чернилами на его высокомерном породистом лице. Послание, которое Альдис не смогла вовремя прочесть, становилось ясным многое, очень многое. Его презрение к Лакшми, его готовность предать и использовать, его уверенность в собственной правоте. И таких хельгов будет становиться все больше. Последний юноша произнес ритуальную фразу и обогрел чашу несколькими каплями своей крови. Мужчина в маске передал ее Беовульфу, снял с пояса кожаную флягу. Негромко хлопнула пробка, и в деревянный сосуд хлынула темная жидкость. Это кровь богов, освященная в храме Всеотце вино. «Пусть боги будут свидетелями принесенной клятвы братства», — тихо произнес старший брат. «Пей». Беовульф облизнул губы. «Мы одной крови», — хрипло выкрикнул он в ночную темноту и поднес чашу ко рту. «Мы одной крови», — подтвердил мужчина. «Мы одной крови», — эхом отозвались курсанты. Тот, кого беловолосые болванчики называли учителем, еще что-то говорил о клятве, верности и бремени человека-камня, но Альдис не стала досматривать представление до конца. Осторожно пробравшись между валунов к началу ущелья, она зашагала назад по уже знакомой тропинке. Ей было над чем подумать. Был самый темный, самый тихий предрассветный час, когда девушка вышла к корпусу первокурсников. Птицы еще не проснулись, хмурые небеса были так же черны, как и несколько часов назад, но что-то, наконец задувший свежий бриз или особая, хрустальная тишина в воздухе, намекала, что ночь поминовения на исходе. Дверь в корпус, как и следовало ожидать, оказалась заперта. Наверное, если постучать, Амрита откроет, но как объяснить свое пребывание на улице в 4-м часу ночи? Альдис пошла по периметру здания, считая окна. Почти все они на мальчишеской половине были распахнуты или хотя бы приоткрыты. Но даже если предположить, что она сумеет пробраться в чужую комнату и никого не разбудить, добраться до крыла девушек возможно только через общий холл, в котором сидит комендант. Крошечные туалетные оконца тоже мало могли помочь в ее задаче. Втиснуться в узкий проем она, пожалуй, сумеет, но как туда добраться по гладкой стене высотой в два человеческих роста? Еще можно постучаться в окно Гурды. Подружки, конечно, откроют. Только их комната, ближайшая к холлу, и комендант может услышать шум. Девушка обошла корпус по кругу и замерла у правого торца здания. Окно в комнату Томика, ну и Альдис, разумеется, тоже было чуть приоткрыто. Самое простое решение задачки – даже пробираться потом никуда не надо. Но именно эта обманчивая простота и смущала. Она прислушалась. Из комнаты не долетало ни звука. Разумеется, нейронки дрыхнут и видят десятый сон. Даже если они и собирались подождать Альдис, чтобы снова устроить ей темную, их должно было давно сморить. Альдис нерешительно поставила ногу на едва заметную выбоину в каменной кладке, ухватилась за край подоконника и потянула на себя оконную раму. Дерево скрипнуло и подалось. В комнату хлынул поток прохладного предрассветного воздуха. Кто-то из соседок беспокойно заворочился, пробормотал что-то по-нерански. Снова воцарилась тишина. Альдис решилась. Просто сползти вниз не получится. Кровать Томика у самого окна. Придется прыгать. Она подтянулась и влезла на подоконник. Снова прислушалась. Соседки спали, в этом не было никаких сомнений. Чтобы перебраться через Томика, достаточно пролететь 1.5 метра. Слепой прыжок с кувырком, ничего запредельного. Девушка присела, сгруппировалась и прыгнула вперед рыбкой. Пронзительный девичий визг разорвал тишину на мелкие клочки. Все пошло не так, руки слишком рано встретили опору. И это был отнюдь ненадежный и жесткий пол. Альдис с размаху приземлилась на что-то мягкое, теплое и неровное. Через секунду это что-то истошно завизжало голосом Томика и затрепыхалось. «Молчи, дура!» – прошипел Альдис, пытаясь одновременно заткнуть нейронки рот и натянуть на голову одеяло. «Весь корпус перебудешь!» В ответ Томика заорала еще громче и начала легаться. Справа и слева заворочились, просыпаясь, остальные соседки. Послышались возмущенные сонные голоса. Альдис отвесила орущей сокурснице пощечину, и нейронка захлебнулась криком. Подкрепив терапевтическое воздействие пощечины щедрым тумаком, девушка сунула в рот соседке кулак, в который Томика немедленно впилась зубами. «Томасан, что случилось?» — раздался над ухом испуганный голос Нанами. В ту же секунду вспыхнули сразу два светильника. Хитоми стояла у своей кровати в боевой стойке. Ариака потихоньку пятилась к двери. «Ничего не случилось», — сердито фыркнул Альдис. Она была йотунски зла на себя и на Томика. «Просто ваш сюзерен обмочилась со страха». Девушка отпустила разом обмякнувшую сокурсницу и слезла на пол. «Вы что, кровать передвинули? Какого йотуна?» От досады голос прозвучал требовательно и резко. Кровать Томика действительно находилась почти на метр ближе к выходу. Можно было просто тихо спуститься с подоконника, не выделываясь с акробатическими трюками. «Томасан сказала, что из окна дует», — ответила Нанами. Остальные нейронки молчали с таким ошарашенным видом, что в другой ситуации Альдис непременно бы рассмеялась. «Нашли время, овсятец, ну почему именно сегодня?» Она демонстративно отряхнула мундир и подошла к своей кровати, надеясь, что расспросов удастся избежать. И еще Альдис очень надеялась, что комендант все-таки не придет разбираться, кто и почему здесь так истошно орал. «Ты хотела меня убить». Голос Томика задрожал и прервался. «Она что, плачет? Не будь дурой, кому ты нужна? Ох, Томасан». Нанами тоже всхлипнула. «Я так испугалась. Я боялась, что этот черный человек пришел украсть наши души, как в легенде, которую рассказывал Риакасан. Меньше надо страшилок на ночь вспоминать». Альдис уже успела раздеться и нырнуть в постель. «Гасите свет, еще 3 часа до подъема». Девушки переглянулись, и Риака все-таки решилась озвучить волновавший всех вопрос. «А что ты делала у окна ночью? Тебя это не касается, третья дочь штатного палача», — отрезала Альдис. Риака была последним человеком, перед которым она стала бы отчитываться. Нейронка сузила глаза и открыла рот, но сказать ничего не успела, влезла Томика. «А я все расскажу наставникам, как ты ночью в окно лезла», — сладеньким голосочком пропела она. Альдис внезапно поняла, что ей все равно. Она так устала за этот бесконечный день, что угрозы соседки не пугали, а вгоняли в сон. «А я расскажу всем мальчишкам, как ты надула в кровать, потому что испугалась черного человека», — В тон Неронке ответила девушка. «Если меня накажут, об этом узнает каждый птенец. Но это неправда. Будет правдой. И вообще иди ты к йотунам, а я спать». С этими словами Альдис демонстративно отвернулась к стене и укрылась одеялом с головой. Спать оставалось меньше 4 часов, и она не собиралась тратить драгоценное время на препирательство. «Ага, пришла наконец», — буркнул Пхат. «Успела вчера в корпус?» «Успела», — не стала вдаваться в подробности Альдис. Сегодня на пристани было оживленнее. У пирса покачивался на волнах грузовой кнорр. Несколько дюжих матросов тащили от корабля до нижней станции фуникулер огромный ящик. Работа, которую раньше играючи выполняли турсы, давалась им нелегко. Над берегом то и дело разносилась звучная матерщина. Еще 30 таких же ящиков и бочек, а также гора более мелких тюков ожидали своей очереди на расчищенном вчера девушкой пятачке. Пхат кивнул на кучку мелких тюков и коробок. «Когда отнесете все к нижней станции, свободны. Остальное вам все равно не поднять. Нам? Ну да, будешь работать вон с тем бритым». Комендант выразительно ткнул пальцем в сторону. Альдис повернулась в указанную сторону и столкнулась нос к носу с Фридмундом. Этого бритого конопатого она за последнюю неделю успела хорошо изучить. Хотя знакомство было односторонним и, можно сказать, заочным. Так уж получилось, что именно Фридмунд стал главным камнем преткновения и поводом для споров на девичьих заседаниях, которые с подачи Тэфи и Гвендолин регулярно проводились в палате. Странный ритуал был излюбленным занятием подружек в свободные от уроков минуты. Сравнению и обсуждению подлежали любые параметры сокурсников. Физические данные, привычки, поступки, внешность, происхождение, богатство, достижения в учебе. Дрону, например, девчонки единодушно признали эталоном и самым привлекательным юношей на курсе. Высокую оценку получили Ардж, Свальд, Катайра и еще несколько парней. А вот по поводу Фридмунда мнения разошлись. Гурда, Джинли и Гвендолин хором объявили его клоуном и совершеннейшим ребенком. Лакшми заняла нейтральную позицию, а вот Тэфи, отчаянно краснея, доказывала, что чувство юмора, находчивость и легкий характер – качества не менее, а может и более ценные, чем знатное происхождение или смазливая внешность. Споры не утихали всю неделю. Парень даже не догадывался, какие дебаты вызвал одним своим существованием, и вряд ли мог предположить, с каким пристальным вниманием следили за ним девчонки в последние дни. Он был осмотрен, изучен, взвешен и найден легковесным. В конце концов, под градом насмешек и подначек подружек Тэфи отступила и согласилась признать Фридмунда клоуном, недостойным женского внимания. Альдис эти совещания смущали и злили одновременно. Они как бы лишний раз напоминали ей о дистанции между ней и остальными сверстницами. Девушка честно старалась перенимать ужимки и словечки, которыми пользовались подруги, когда говорили о мальчиках, но то, что у сокурсниц было естественным порывом и потребностью, у нее зачастую получилось вымученным и наигранным. Кроме того, ее иногда просто коробило от невинного и бесстыдного цинизма, звучавшего в обсуждениях, когда разговор заходил о мальчиках. В голове не укладывалось, как можно сочетать такой взгляд на отношения между мужчиной и женщиной и мечту о трепетной, несколько слюнявой романтике. Стоило Альдис увидеть Фридмунда, как ехидные слова Гурда и Гвендолин сами собой зазвучали в ушах. Оставалось только порадоваться, что конопатый не умеет читать мысли. «Будешь работать с тем бритым. Назначаю тебя главной и ответственной за погрузку. Эй! Почему эта девчонка будет главной? Так нечестно», — заныл сокурсник. «И вообще мне категорически противопоказано носить тяжелые вещи по состоянию здоровья. Честно-честно, можете спросить у Хальберы. Они не тяжелые», — хмуро процедил Пхат. «Тем более», — возопил бритый клоун, — «таскать легкие тюки. Разве это мужская работа?» Что собирался ответить комендант, осталось тайной, потому что в этот момент один из тащивших ящик матросов споткнулся и выпустил из рук стропу. Остальные трое не удержали тяжелый контейнер, и тот с треском опустился на камни. Пхату сразу стало резко не до курсантов. «А ну осторожней, вы, отродье павиана и каракатицы, еще раз уроните, лично напихаю каждому полную задницу морских ежей!» Возмущенно заорал он, срываясь на бег и потрясая кулаком. «Я сказал, нежно, как маму родную. А ну подымай, аккуратно». Альдис осталась с Фридмундом и горой тюков. Она немного растерянно взглянула на подчиненного. «Привет, я Альдис». «Я Фридмунд. Ну, давай, что ли, работать». Девушка взялась за ближайший мешок. Он действительно оказался не тяжелым, хоть и объемным. «Работать?» — протянул сокурсник. «Давай лучше посмотрим, что там внутри». Альдис проигнорировала это абсурдное предложение и потащила мешок к фуникулеру. Фридмунд тоже подхватил первый попавшийся тюк и двинулся за ней следом, продолжая подначивать. Испугалась. Страшно, что дяденька придет и накажет. Она только фыркнула. «Вот еще. Просто так делать неправильно. Мы же не воровать, только посмотреть. Тюк мог и на корабле порваться, а мы еще потом и доложим». Так и так, в ходе разгрузки была обнаружена порча. «Просим наказать виновных. Там все равно нет ничего интересного», — неуверенно ответил Альдис. Идея Фридмунда неожиданно показалась занятной. «А ты откуда знаешь?» — подозрительно вопросил сокурсник. «Ты тайный агент глубоко законспирированной организации? Или...» «Отстань, вон уже фуникулер». Большое колесо поскрипывало и неспешно вращалось, движимое энергией ветра. Один вагончик ушел в гору, другой пока не успел спуститься, и около машины никого не было. Фридмунд расстроенно швырнул свой тюк на выложенную камнем площадку. «Я все знаю». Его палец обвинительно нацелился на девушку. «Ты уже открывала их без меня». Альдис выразительно покрутила у виска. «Ты чего? Сам подумай, когда бы я успела? Тогда давай заглянем. Представляешь, вдруг там результаты тайных экспериментов храма?» Альдис ощупала свой тюк и тюк Фридмунда. «Тряпки. А вот в этом что-то шуршит». Парень скорчил изумленно испуганную рожу. «Шуршащие тряпки, и ты не хочешь это увидеть, но нас накажут». «Подумаешь, накажут. Нас уже наказали, и ничего страшного. А вдруг это новая разработка костюма для пилотов с портативным почесывателем спины?» Он выразительно почесал себя между лопаток. Альдис приняла последнюю попытку урезонить мечтателя. «Скорее уж там нижнее белье, Вальди». При упоминании имени Хрульга парень резко помрачнел и злобно пнул тюк. «Зачем ему столько? Запас на год. Пошли, если не будем тратить время, успеем за час все перетаскать». Фридмунд последовал за ней, но болтать не перестал. «Но так же неинтересно», — конючил он всю дорогу обратно. «А вдруг там существа какие-нибудь шуршащие?» Альдис молчала. «А вдруг там сокровища лепреконов? А вдруг там труп, завернутый в тряпки?» Отсутствие ответных реплик совершенно не смущало этого болтуна. За две ходки от пристани к фуникулеру он успел выдвинуть более сотни версий о содержимом таинственных мешков. На третьем круге она не выдержала и остановилась. «Йотун, и с тобой, давай посмотрим». Парень издал победный клич и попытался на ходу порвать мешок. «Дурак, подожди до фуникулера, матросы увидят». Фридмунд кивнул, воровато осмотрелся, но попыток своих не бросил, так что Альдис пришлось отобрать у него тюк. Теперь неутомимый остолоп крутился вокруг нее, дергая за мешки и пугливо оглядываясь по сторонам. Выглядел он при этом настолько потешно, что сердиться было невозможно. Девушка даже мысленно решила, что в чем-то Тефи была права. С Фридмундом хотя бы не скучно. Стоило им зайти за ближайшую каменную гряду, как парень алчно накинулся на мешок. Альдис следила за его неумелыми попытками разорвать дерюгу с еле сдерживаемым нетерпением. Этот шут Тороковый умудрился не на шутку раздразнить ее любопытство. Сопротивление мешковины было недолгим. Ткань издала тихий треск и поползла под пальцами. «Ну давай, что там?» – азартно выкрикнул Альдис. Его лицо вытянулось. «Ерунда какая-то». В мешке были бумажные пакеты с сушеными водорослями фабричной упаковки. Брандавур Лауфера. Крупнейшие плантации на теплом южном мелководье. Для кухни, наверное. Разочарование оказалось неожиданно сильным. Овсятец, зачем она вообще согласилась на эту идиотскую авантюру? Понятно ведь, что ничего интересного в этих мешках и быть не может. Обычный хозяйственный груз. Фридмунд прямо как будто заколдовал ее своей непробиваемой уверенностью. Это ничего не значит. Все с той же непоколебимой уверенностью заявил сокурсник, которого их находка отнюдь не смутила. Надо проверить остальные тюки. Он весь аж светился от жажды найти и раскрыть тайну. Альдис ужаснулась. Ты что, с одним мешком мы еще как-то сможем оправдаться, а вот все, до конца года придется пристань подметать. Подметать? Неуверенно переспросил Фридмунд. А учиться когда? Учиться вместо сна. Девушка неумело попыталась пальцами стянуть нитки на месте разрыва. Это все вы виноваты. Сокурсник обвиняющий ткнул пальцем в водоросли. Водоросли в ответ предпочли промолчать. Слушай, парень уже загорелся новой идеей. Вот если бы мы нашли что-то компрометирующее Академию, то смогли бы шантажировать ее, и нас бы не заставляли подметать пристань. Меня в это не впутывай, отрезал Альдис. Она все еще была зла на Фридмунда за его дурацкую идею. Хотя, по большому счету, произошедшее целиком было ее виной. Да ладно, давай найдем что-нибудь компрометирующее на Хрульга эту вашу. Фридмунд перешел на благоговейный шепот, уничтожительницу волос. Я буду работать. Альдис аккуратно подняла надорванный мешок. Недовольный сокурсник потащился следом, бурча себе под нос. Эх, вот раньше были времена. Трава зеленее, небо голубее, валькирии быстрее, свантки храбрее. Альдис сердито сопела и тащила мешок. Она пообещала себе, что больше не поведется на гнусные провокации бритоголового. А сейчас, овсятец, за что, за что? Неужели нации свандов грозит вымирание? Мидгард ждет жестокая судьба. И все из-за тебя, Альдис. Подумать только, из-за тебя падет Мидгард. Девушка споткнулась и остановилась. Пару секунд она боролась с невыносимым желанием ляпнуть гадость, но осторожность победила. Фридмунд было умолк, но на обратном пути снова начал. «Слушай, а давай специи Хрульгу в еду подсыпем, и побольше. Может, хватит придуриваться?» – беспомощно спросил Альдис. Она решительно не представляла, что делать с этим бритоголовым чудовищем. Бритоголовое чудовище скорчило оскорбленную мину. «Я придуриваюсь, ну не я же. Знаешь, один мудрый человек сказал, если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Мне кажется, это про тебя». Удивительно, но призыв с цитатой из Казимира Вергасского возымел действие, и неугомонный Фридмунд на некоторое время действительно заткнулся. Через 5 рейдов до канатки он, очевидно, решил, что его фонтан достаточно отдохнул, нагнал девушку и фамильярно хлопнул ее по плечу. «Понимаешь, все время быть серьезным, скучно. Тебе ведь нравится всех раздражать?» – спросила курсантка. Он не ответил. Просто смерил ее внимательным, испытующим взглядом и задумчиво протянул. «А я тебя где-то уже видел. Интересно, где? Я же вроде только в душевые третьей курсниц подглядывал». Альдис нахмурилась. На провокацию про душевые она не обратила внимания. Понятно, что рыжий брешет. А вот по поводу встречи. Она готова была поклясться, что до Виндерхейма не сталкивалась с конопатым оболтусом, но какие только шутки не любит шутить судьба. «Не помню, чтобы мы встречались. Я с севера Вастхайма, Фискобарный Акулья бухта. Ты там был?» «Не, а, вспомнил. Ты та девчонка, которая Хельгу помогала в пещере». Имя Хельга воскресило в памяти прошлую ночь. Костер, блики факелов на золотой маске, капли крови стекают в темную деревянную чашу, и еще невыносимую горечь униженного разочарования после пещеры. Это имя смердело, как протухшая акулья туша. От одного упоминания о нем к горлу подкатывала тошнота. Больше всего на свете Альдис хотела бы забыть о существовании Хельга, уравнять его с нулем по своей личной шкале, так же как она смогла сделать это с Эрлой Утетамика. Но с Хельгом так не получалось. Хельг был ниже, гораздо ниже той же Тамика, и эта низость делала его очень важной и значимой фигурой в мире Альдис. «Это он мне помогал», процедила девушка, «и я обязательно поблагодарю его за эту помощь». Она обругала себя сразу же, как произнесла эти слова. Разбрасываться пустыми угрозами, как это мелко вообще ненавидеть против воли, особенно того, кому плевать на твою ненависть. Сейчас Эльдис неожиданно очень хорошо поняла Тамика и Эрлуаут. «Я ему передам, что ты хочешь его поблагодарить», жизнерадостно пообещал Фридмунд. «Проклятие, он ведь действительно передаст. Не надо, я хочу сделать сюрприз, овсятец». Эта фраза прозвучала еще многозначительнее предыдущей. Во время очередного рейса с мешком к канатной дороге курсантку неожиданно окликнул матрос Гальд. «Эй, девочка, ты, знаешь, где живет сержант Сигрид Кнутсдоттир?» В отличие от большинства моряков, предпочитавших короткие стрижки, он носил две косы, заплетенные на висках и стянутые шнурком к затылку. Традиционная гальдская прическа удивительно гармонировала с его сухим обветренным лицом, изборожденным резкими морщинами. Для полноты образа не хватало только плаща из шкуры крылатого шлема. Это был один из тех матросов, которые перетаскивали тяжелые ящики вместо турсов. Он словно специально немного отстал от товарищей, чтобы без помех поговорить с курсантами. Альдис коротко кивнула. «Отлично», — обрадовался Гальд. «Не могла бы ты, передать письмо?» Он полез за пазуху и извлек мятый, видавший виды конверт. Девушка нахмурилась, но снова кивнула. Гальд широко улыбнулся, демонстрируя два золотых зуба. «Вот спасибо, милая. Никак нет, времени по, острову бегать, искать. Только», он перешел на доверительный шепот, «передай лично в руки, чтоб быстрее». В его речи звучали забавные паузы. Точно он сдерживался, чтобы не приправить свои слова обильной нецензурщиной, подобно рыбакам акульей бухты. «Я передам», пообещал Альдис. Сигрид, мой ротный командир. Матрос сунул ей в руки конверт и, прихрамывая, побежал догонять товарищей. Стоило ему удалиться на достаточное расстояние, как молчавший на протяжении всего разговора Фридмунд снова напомнил о своем существовании. «Сейчас вскроем или сначала спрячемся», — небрежно поинтересовался мальчишка. «Ты что, совсем с ума сошел, Альдис?» Как могла, разгладила конверт и спрятала его во внутренний карман форменной куртки. «Я доставлю его после того, как мы закончим с мешками. А тебе это не кажется подозрительным?» «Нет», — отрезала девушка. «Сигрид имеет право получать письма». «Ага, через матросов», — сплюнул юноша. «Не через официальную почту. А тебе не кажется, что это не наше дело?» В тон ему ответил Альдис. «Наше дело сейчас мешки таскать, ага». В доказательство своих слов она закинула свой тюк и тюк сокурсника на площадку перед канаткой и пошла за следующей партией. Но Фридмунд не привык так просто отступать. А вдруг она врагам чертежи турсов толкает, или черным колдунам волосы поставляет? Это Сигрид та, ха, ты просто не понимаешь. Послушай, фонтан Фридмунда заработал в полную силу. Сокурсник разливался соловьем, в красках живописуя историю черных колдунов, которые пересидели катаклизм и теперь собираются тайно править миром. Для этого им нужны волосы молодых и симпатичных юношей и девушек. Тут парень выразительно покосился на стрижку Альдис. Но если волосы в один прекрасный день не будут получены, то власть черных колдунов падет и тогда. И что тогда? Поинтересовалась курсантка, невольно увлеченная полетом его фантазии. Тогда власть захватит белые колдуны, уверенно ляпнул Фридмунд. Только им будут нужны ногти, а не волосы. Похоже, что одна моя родственница, агент белых колдунов. У нее был просто бзик на этой почве, честное слово, вечно. Дитя, посмотри на свои ногти. Девушка скорчила чопорную рожу и постаралась вложить в свой голос побольше праведного негодования. Получилось очень похоже. Даже жаль, что никто здесь не в состоянии был оценить ее актерских способностей. У Фридмунда загорелись глаза. Парень сходу перестроил концепцию. Теперь, по его словам, во всем мире с изначальных веков длится борьба черных и белых колдунов. Первые пытаются связать из волос ужасного волосяного монстра, а вторые – вырастить ногтевого рыцаря. Прошлая битва монстра и рыцаря привела к катаклизму, и теперь грядет новая битва волос и ногтей. И, закончил Фридмунд, теперь только от нас с тобой зависит, будет новый катаклизм или нет. Давай прочтем, тебе книжки писать надо. Альдис схватила очередной мешок и вдруг поняла, что этот тюк – последний. За разговором они незаметно покончили с работой. «Давай прочтем», – не отставал сокурсник. «Я никогда этого не сделаю». Девушка машинально прижала руку к груди. Конверт из плотной бумаги прощупывался даже через слой ткани. «Это будет некрасиво, непорядочно и просто подло. Сигрид не заслуживает подобного».